Первый день в спортзале. Итак, я дошла до спортзала. Это уже само по себе победа. Если бы олимпийские медали выдавали за «собралась, переоделась и вышла из дома», я бы уже стояла на пьедестале почета, а гимн страны играл бы в честь моей героической спортивной карьеры. Но нет, тут люди реально тренируются, и я оказалась среди их компании добровольно. Первые 20 минут ушли на шкафчики, потому что каждый второй не открывался, каждый третий открывался слишком легко и с угрозой прихлопнуть мне пальцы, а тот, что, наконец, сжалился, оказался сейфом в миниатюре. Туда можно положить только ключи и одно чувство собственного достоинства. Кроссовки пришлось пристраивать поверх, сверху. Если их кто-то украдет, то даже лучше. Будет повод больше никогда сюда не ходить. Дальше дорожки. Беговые. Они, знаете ли, стоят и смотрят на тебя, как на новенькую в школе. Ну давай, покажи класс. Итак, встала, нажала кнопку, и лента побежала. А вот я не очень. Через 3 минуты я была похожа на выброшенного на берег кита, который мечтает только об одном — вернуться в море, желательно сразу на Мальдивы, и пусть уже кто-то другой спасает человечество через фитнес. Потом был тренажер для рук. Если честно, мне кажется, его изобрели в средневековье для пыток. Ты садишься, берешь эти холодные ручки в свои и начинаешь тянуть. А они, гады, сопротивляются. В какой-то момент я поняла, что проще перетащить диван на 5-й этаж без лифта, чем еще раз дернуть эту железяку. Инструктор, конечно, подошел. Смотрел он на меня с выражением: «Я видел людей после 3 аварий подряд, и они выглядели живее». Сказал: «Дышите глубже». «Ну, спасибо, капитан Очевидность. Я тут вся красная, как вареный рак. Глаза выпученные, волосы прилипли ко лбу, а он про дыхание». Дальше я пошла к зеркалам. В спортзале их много. Наверное, чтобы человек окончательно понял, что зря он ест углеводы после 6. В зеркале я увидела не себя, а фрекин бок после тяжелой ночи. Щеки красные, майка липнет, взгляд — звоните в МЧС. Рядом стояла девица лет 20, которая делала планку. Как будто это вообще не планка, а легкая утренняя разминка. Потянусь и дальше вздремну. Я мысленно сожгла ее взглядом, но она выстояла. Кстати, про планку. Мне сказали: «Держите 30 секунд». Через 10 секунд я была готова подписать мирный договор с кем угодно. Хоть с соседями, хоть с начальством, хоть с самим чёртом, лишь бы прекратить пытку. Мои руки тряслись. Через 25 секунд я поняла, что мне проще прямо здесь умереть. И вот он, момент истины. 30 секунд. Молодец. Я падаю на пол, обнимаю коврик и думаю: «Боже, какой уютный коврик. Куплю себе домой такой же». Зато зал йоги оказался милым. Там тихо, пахнет лавандой, и никто не орёт, что я делаю неправильно. Я встала в позу собака мордой вниз и, честно говоря, возгордилась. Но инструктор радостно сообщила: «А теперь усложняем». И мы превратились в каких-то странных журавлей, чайники и самосвалы. Я в момент поняла, что мой позвоночник еще не готов к цирку «Дю Солей». Финал был эпичен. Велосипед. Не настоящий, а тренажер. Ты крутишь педали и вроде как никуда не едешь. Моя душа тогда летела к холодильнику, к пироженным, к бокалу вина, но тело продолжало сидеть. Наверное, так и работает та самая сила воли, о которой все говорят. Через 1.5 часа я вышла из спортзала с ощущением, что участвовала в войне и проиграла. Тело дрожало, мышцы ныли, дыхание сбивалось. Но внутри была гордость. Я сделала это. Я — герой. Правда, герой теперь идет домой пешком, потому что ноги отказались работать, и машину вести я все равно не смогу. А завтра, уверенно, я проснусь с болью во всех местах, о существовании которых даже не подозревала. Но все равно приду снова, потому что в шкафчике остались кроссовки. А если честно, потому что я уже купила абонемент на месяц. А деньги жалко. Пусть лучше мучается тело, чем кошелек.